Это невозможно. Вы должны понимать, какая сейчас ситуация. Пусть так, поморщилась девушка. Но мне нужны доказательства. У вас есть письмо от почтенного сенатора, времени было в обрез, поэтому он написал только записку. Ирис шагнула к мужчине, чтобы забрать записку, и в последний момент ударила лезвием ветра, начисто отрезая убийце кисти. Да, проливать кровь в стенах храма было не лучшей идеей, но иногда выбора просто нет. Репутация с младшей богиней Янтарь незначительно понижена. К сожалению, добить раненого она не успела, поскольку его напарник призвал меч, атаковав лишь мгновением позже. «Хорошая реакция. Убей ее!» – заорал инвалид. «Убей эту суку! Разве вы не собирались сделать это с самого начала? Все сюда!» – закричал второй. «Помогите нам!» С улицы раздались крики. Опасаясь чего-то подобного, Ирис заранее призвала стаю, оставив собачек караулить подходы. И, когда стало понятно, что за ней пришли, то приказала атаковать. «Даже если ты сможешь сбежать, тебе все равно не уйти. Кто сказал, что я собираюсь бежать?» Убийца был хорош, пиковый мастер меча, и будь таких двое, у нее были бы проблемы, но сейчас они были наравне и исход схватки был не предопределен. До тех пор, пока в храм не ворвалась адская гончая, без колебаний бросившись на мужчину. Нет. Почувствовав угрозу, убийца развернулся, поймав гончую на свой клинок, но это определило его собственную судьбу. Меч девушки снес противнику голову. Внимание! Вы получили 1543 ОС. Внимание! Вы совершили святотатство. Репутация с младшей богиней Янтарь понижена. Вы получили божественную метку. Нет, повторила Ирис. Тем не менее, питомец был мертв. Осушение сработало безотказно, лишив ее одного из членов стаи. Боевая форма стремительно распадалась. Убедившись, что гончей уже не помочь, Ирис повернулась к первому убийце, пытающимся перетянуть кисти жгутами. «Неудобно, когда у тебя для этого есть только зубы. Подожди, подожди», — взмолился раненый. «Мне нужен лекарь. Я лекарь», — мрачно улыбнулась Ирис. «А мой меч — лучшее лекарство. Не убивай меня. Сенатор Актан не простит тебе этого. Меня не интересует прощение мертвецов. Если ты убьешь меня, то богиня никогда тебя не простит. Я уже пролила кровь. Подожди, разве ты не хочешь узнать, кто меня послал? Если ты пощадишь меня, я расскажу тебе все. Меня послал». Ирис взмахнула мечом, снеся неудачливому убийце голову. Все равно правду он бы не сказал, а выслушивать ложь у нее не было никакого желания. «Внимание! Вы получили 1701 ОС. Вы получили 53 и краткий уровень. Внимание! Вы совершили повторное святотатство. Репутация с младшей богиней Янтарь значительно понижена. Простите, госпожа», — произнесла Ирис. «Я правда не хотела, но иногда выбора просто нет. Выбор есть всегда, и ты его сделала, госпожа». Ирис повернулась, но богини позади не было, как не было и ответов на новые просьбы о прощении. Снаружи раздался торжествующий вой, а значит, можно было не торопиться на помощь стае. Нагнувшись, девушка подобрала отсеченную кисть и, взломав печать, прочитала: «Наша фракция в опасности, доверься тем, кто принесет тебе это письмо, и следуй всем их рекомендациям. Великий Эзур возродится вновь. Сенатор Актан». Сама печать с оттиском Цербера выглядела настоящей, а вот почерк слегка отличался. Вероятно, сенатор писал это письмо под принуждением, или его писал кто-то другой, с учетом обстоятельств уже не важно. Раз убийцы не знали о смерти почтенного сенатора, значит, он предпочел умереть, чтобы предупредить своих сторонников. И, возможно, тем самым спас и ее. Ирис взмахнула рукой, посылая волну огня и сжигая записку в пепел. «Еще раз прошу прощения, божественная госпожа. Рассчитывать на покровительство после всего случившегося было бы наивно». Выйдя из оскверненного храма, девушка окинула взглядом остатки стаи. Из 30 псов осталось меньше десятка, но оставшиеся снаружи убийцы были мертвы. Правда, бежать ей теперь было особо некуда. Вряд ли другие младшие боги пантеона примут ее после случившегося. Разве что обратиться за помощью к жрецам Яки. Последователей вышедшего из состава пантеона зверобога осуждали, но, насколько ей известно, пока не трогали. Правда, судьба культа оставалась туманной. Не лучший вариант, но его по крайней мере стоило обдумать. Внимание! Сенатор Дайла погибла окончательной смертью. Вся империя меча скорбит об этой утрате. Как следует обдумать. Но добраться до одного из храмов зверобога Ирис не успела. На следующее утро, проснувшись в какой-то лачуге, куда ее пустили хозяева в обмен на несколько монет, хозяйка стаи увидела всплывшую перед ней надпись. Внимание! Зафиксировано вторжение. В качестве вольного игрока она могла игнорировать миссии, и делать на внешнем поле боя ей было нечего. Возвращаться все равно придется сюда же. Активировано божественное наказание. Миссия принята автоматически. Осталось 1 минута. Ирис тихонько засмеялась и встала, проверяя вещи. Возможно, ей удалось пережить ночь, но мстительная богиня до нее все же дотянулась. И, похоже, пережить миссию будет непросто. Но сдаваться она определенно не собиралась. Глава 18. Воплощение бога смерти. Уровень 36, 110, 4, 320 очков системы. Ци, 17, 400, 17, 400. Мана, 34, 434, 400. Прана, 3000, 3000. Пси, 3000, 3000. Внутреннее море, 100000, 100000. Резерв доспеха пустоты. Мана, 25000, 25000. Очков заслуг, 8540, 10 октября 2024 года. Внимание, вы находитесь на внешнем поле боя. Набрав высоту, Виго выровнялся, и я бросил взгляд вниз, оценивая обстановку. В отличие от земного внешнего поля боя, представляющего собой бескрайнюю равнину, данное место имело куда более сложный каменистый рельеф. Местами из поверхности, под разными углами, торчали гранитные столбы, и, откровенно говоря, картина навевала мысли о последствиях применения какой-то мощной божественной способности. Сканирование. И это действительно было полем боя, внизу можно было заметить трупы и кости тех, кто пришел сюда в прошлом и остался навсегда, в устрашении тем, кто придет в будущем. Похоже, местные боги принципиально не занимались уборкой. Внимание! Задание «Истинная вера» обновлено. Прорвитесь к одной из указанных точек, чтобы достигнуть Акрополя или отступить. В случае отступления миссия будет считаться проваленной. Первая из точек была примерно в десятке километров, и, в отсутствии противодействия, я мог бы достигнуть ее в считанные минуты. Вторая же, дающая возможность отступления, находилась так далеко, что определить расстояние я затруднялся. И, если это не было случайностью, то отпускать нас никто не собирался. Личное сообщение, Янтарь. Добро пожаловать в Акрополь, посланник. Надеюсь, тебе у нас понравится. Янтарь, перед отправкой я прошел брифинг и неплохо представлял местные расклады и, похоже, меня перехватила одна из младших богинь. Пятая дочь Изура, если быть конкретнее, от наложницы, поэтому, как и другие дочери, силу и атрибуты унаследовала преимущественно от отца. И, в первую очередь, являлась мечницей. Активировать мгновенную смерть? Да нет. Приветствие само по себе формально не несло угрозы, но красный статус действовал настораживающе. Тем не менее, умирать было поздновато, изменить прошлое уже не получится. Василий, Каин, останови прибытие подкреплений. Ответа не последовало, но с этим я тоже запоздал. Из портала выехал первый танк, а следом за ним пошли бронетранспортеры. Значит, остается только идти до упора. Внимание, Каин смотрит на вас. Василий, тревога. Занять круговую оборону. Хан, принято. В принципе, большего от меня и не требовалось, мои люди были достаточно подготовленными, чтобы выстроить периметр из машин и приготовиться отражать возможное нападение. Конечно, если удар нанесет богиня, то это им не поможет, но тут уже придется идти на риск. В конце концов, высшие существа обычно предпочитают действовать руками последователей, и если Янтарь спустится на поле боя лично, то именно я должен стать первоочередной целью. Если, конечно, цель, месть за отца и все происходящее не является какой-то чудовищной ошибкой. Но с каждым мгновением вероятность этого становилась все меньше и меньше. Я, Василий, верховный жрец Каина, крикнул я, и прибыл по приглашению ваших старших богов. Останови своих воинов и давай поговорим. Личное сообщение, Янтарь. Я знаю, посланник, ты пришел к нам за опытом, а опыт не всегда бывает приятным. Значит, все же не ошибка, и богиня понимала, кого именно перехватила. Вопрос в том, почему она до сих пор не нанесла удар, ведь каждое мгновение уменьшает шансы на успех. Внимание! На внешнее поле боя, Акрополь, прибывают защитники. Количество противников – 5000. Причем за счет того, что я вырвался довольно далеко вперед, не желая подставлять союзников под возможный удар, враги появились прямо подо мной, и выбора, по большому счету, уже не оставалось. Внимание! Вы призвали силу Каина. Поскольку ответа на мой прошлый призыв не последовало, я опасался, что канал связи между нами окажется заблокированным, но божественная мощь пришла мгновенно, и тело полубога могло выдерживать ее гораздо дольше, чем тело обычного человека, да и контроль тоже был гораздо выше, поднимая меня практически на ранг младшего бога. Внимание! Вы заблокировали пространство. Я успел вовремя, оказавшаяся в зоне действия сферы блокировки вражеская армия не смогла переместиться к моим союзникам, которые уже прошли через портал, но на то, чтобы закончить перестроение, требовалось время. Архонты, эльфы, адские гончие, церберы, если бы вся эта орда телепортировалась к моей армии прямо сейчас, то потери были бы чудовищные. Большинство земных солдат были первого уровня и сражаться с архонтами, от природы обладающими в полтора раза более высокими параметрами, могли только при помощи огнестрельного оружия. Но божественная защита во многом лишала нас этого козыря, не говоря уже о том, что для применения пулеметов требовалась дистанция и отсутствие союзников на линии огня. Сопротивление могли бы оказать разве что наши игроки, и то недолго, потому что среди наших противников хватало собственных игроков и героев, причем достаточно высоких уровней. К счастью, сейчас им придется двигаться пешком. Василий, Каин, ты собираешься просто смотреть на происходящее? Каин, у тебя есть все необходимое, чтобы справиться самостоятельно. Иначе говоря, вмешиваться напрямую он пока не собирался, давая мне самому проявить таланты к дипломатии. Правда, на этот раз я почему-то в них сомневался. Сегодня я, Марк Юний-старший, поведу вас в бой, крикнул какой-то эльф, восседающий на огромном цербере. Возможно, сегодня мы все умрем, но отомстим слугам злого бога. Во имя предка, во имя Изура, стойте, крикнул я, мы пришли с миром, убейте крылатого змея. Меч в руках генерала указал в мою сторону, и многие враги последовали приказу, посылая по нам стрелы и заклинания. Правда, первый залп получился довольно разрозненным, и ложный дракон подо мной легко уклонился, едва не заставив меня прикусить язык. Вот же сволочи, Виго, как они посмели проигнорировать тебя, позволь я сожгу их, старший брат. Василий, я сам разберусь, прикрывай союзников. Вскочив на ноги, я оттолкнулся от седла и прыгнул вниз, прямо на лету призывая копье. Евангелион, блинк, враги тоже блокировали пространство, но это не помогло, я прорвал блокировку словно бумагу. Копье в моей руке с легкостью снесло голову вражескому генералу, заставив столб крови взмыть к небу, и почти замереть, настолько сильно ускорилось мое восприятие. Впрочем, лишь на мгновение. Внимание, вы получили 2800 ОС, 2910, 4320. Внимание, ваше копье вновь обогрелось древней кровью. Божественной силы мне не досталось, герой являлся последователем павшего бога, а не его дочери, и вера у него была заблокирована. Труп генерала свалился с седла, а Цербер повернулся, пытаясь цапнуть меня пастью, но я пнул его ногой, заставив улететь в толпу врагов. Кто-то из них закричал, то ли от ужаса, то ли призывая навалиться со всех сторон, но я не стал слушать, вновь взмахнув копьем, описывая круг. Рассечение. Обычный навык школы семи камней, но на этот раз поток энергии вырвался на несколько метров дальше лезвия, разрезая сразу десятки врагов. И мало того, благодаря слиянию с маной я умудрился получить за них очки опыта. Внимание! Вы получили 37 и краткий уровень, 4440. Внимание! Вы получили 38 и краткий уровень, 4560. Два уровня разом. Поток энергии заставил содрогнуться от наслаждения, туманя разум, но моей жизни ничего не угрожало. И ситуацию я тоже в целом контролировал, поэтому предпринял еще одну попытку договориться. Стойте, не заставляйте меня убивать вас. Архонты, оказавшиеся за пределами круга рассеченных пополам трупов, непроизвольно попятились, чувствуя положенный случаем ужас. А вот гончие страха не знали, и пара из них оказались ниже линии разреза, а потому избежали смерти. Внимание, вы получили 157 ОС, 183, 4560. Поймав самую шуструю из них копьем, я метнул труп во вторую, сбивая с лап. «Какие наглые шавки! Убейте врага!» — крикнул из-за спин кто-то смелый. «Жизнь за Изура! Жизнь за Изура!» И крик сработал. От одного из игроков ко мне устремились призрачные цепи, пытаясь удержать на месте, а затем удар нанесли обладатели магических способностей. Причем никаких сомнений, убить меня они хотели всерьез. Похоже, мне тоже можно особо не сдерживаться. Отступление. Призрачные цепи лопнули, и я оказался за спинами врагов. После чего вновь взмахнул копьем, скашивая не успевшую даже повернуться толпу. Рассечение. Некоторые из врагов что-то почувствовали и попытались развернуться, но было уже поздно. На этот раз я чуть присел, рассекая воздух на уровне пояса, и самый шустрый из них, попытавшийся поднырнуть под удар, лишился верхней половины черепа. Внимание! Вы получили 39 и краткий уровень, 4680. Внимание! Вы получили 40 и краткий уровень, 4800, и вновь 2 уровня. Впечатляющая скорость роста. Задерживаться на одном месте я не стал, переместившись дальше. Блинк, блинк, блинк, он здесь. Снова оказавшись в толпе врагов, я крутанулся вокруг своей оси, едва ли не рассекая пространство на десяток метров вокруг. Плоть, щиты или доспехи, все это оказалось разрезано с одинаковой легкостью, а отхлынувшего в меня поток энергии хотелось демонически расхохотаться. Внимание! Вы получили 41 и краткий уровень, 4920. Внимание! Вы получили 42 и краткий уровень, 5040. Внимание! Вы получили 43 и краткий уровень, 5163. Сейчас я не воспринимал количество получаемого опыта и прочие оповещения, отслеживая лишь уровни. Божественная сила наделяла меня чудовищной мощью, но время, которое я мог ее вынести, было ограничено. И нет гарантий, что за первой волной защитников не придет вторая. Да и главная проблема не в архонтах, а в наблюдающей за бойней младшей богине. Изур, дай мне силу. И все равно среди врагов находились самоубийцы, желающие попытать удачи, несмотря на примерно нулевые шансы на успех. Очередной герой вскинул меч к небу, а затем опустил его, посылая косой разрез, рассекающий пространство. Великий мастер, блинк, я появился перед ним и, сломав ему руку, заставил выронить оружие, а затем поднял второй рукой за горло. И это несмотря на боевую форму и доспехи, в которых он весил сотни 2 килограмм. Диагностика. Надо же, угадал, мой противник находился под воздействием божественной магии, которая увеличивала силу и скорость, но взамен, похоже, мешала адекватному восприятию реальности. По крайней мере, иначе объяснить их энтузиазм было сложно. Стреляйте, убейте его, блинк. Переместившись в воздух, я ушел от вражеской атаки, но пленник не пожелал сдаться и, вытащив из воздуха кинжал, попытался пырнуть меня с левой руки. Телекинез, которую я не просто перехватил, а, мысленно надавив, вывернул под прямым углом. И даже так, захлебнувшись от крика, герой попытался меня пнуть. Безумству храбрых поем мы песню, погребальную. Ломать ему еще и ногу я, конечно, не стал и, разжав пальцы, позволил архонту рухнуть вниз, с высоты примерно 8 метров, после чего приземлился следом, добивая несчастного фанатика ударом копья. Внимание! Вы получили 44 и краткий уровень, 5280. Наверняка у данного архонта была долгая и славная жизнь, о которой слагали легенды, но сегодня он погиб от моей руки, как и многие, многие другие последователи павшего бога. Кусочки головоломки сложились, и теперь я уже практически не сомневался, что имею дело не с засадой, а жертвоприношением со стороны местных богов. Причем я тут выступал в роли главного демона. Василий, Каин, я знаю, что происходит. Прекрати это немедленно. На этот раз ответа не последовало, хотя Каин не мог меня не слышать. Скорее всего, он просто не желал вступать в дискуссию или врать, нарываясь на штраф. Наверное, я мог бы заставить его вмешаться напрямую, например, пригрозив разорвать связь между нами, но не стоит разбрасываться угрозами, если ты не собираешься их выполнять. Мы были нужны друг другу. Глобальное сообщение, янтарь. Если не можете справиться с посланником, то уничтожьте приспешников. Вражеская армия подчинилась, резко развернувшись в сторону нашего импровизированного лагеря. Похоже, это был дополнительный стимул. По сути дела, меня вынуждали сражаться до конца. И наглядно показали, что если я захочу проявить милосердие, то ценой подобной слабости станут жизни союзников. Причем на этот раз у меня нет никакой уверенности в том, что мертвые вернутся к жизни. Василий, Ашу, можешь оттянуть часть опыта? Ашу, теневой алтарь слишком далеко, так что нет. Но мне кажется, они пришли сюда для того, чтобы ты мог их всех убить. Василий, мне тоже так кажется, и мне это категорически не нравится. Ашу, это потому, что ты не злодейский злодей, он бы не колебался. Василий, Ну спасибо, но проблема была даже не в морали, а в том, что выбора у меня в данной ситуации не имелось. Разве что отказаться получать опыт, но это будет попыткой назло кому-то отморозить уши. Блинк, блинк, блинк, полет, шар истинного света. В небе словно зажглось новое солнце, позволяя союзникам увидеть крадущихся невидимок и встретить их очередями из пулеметов. Призыв рабов. 3. Хань, Кара и Руна. 3. Практика зарождающейся души, о безопасности которых я мог не особенно волноваться. Прикрывайте лагерь. Да, господин. Размывшись в воздухе, практики улетели в указанную сторону. Если кто-то из вражеских игроков сумеет прорваться через меня, то они смогут их сдержать. Активировать карту стазиса. 2. Сейна, Легион. Привлек их внимание я. Помогите Виго. А кристаллы, Кар, нам противостоят архонты. Усмехнулся я. И в каждом из них есть кристалл. Я сожгу их всех. Нет, просто преградите врагам путь. Мне даже не пришлось прибегать к угрозам. Пернатая парочка развернулась, подчиняясь приказу. Ну а что касается меня? Блинк, блинк, блинк. Я приземлился на пути волны врагов и топнул ногой. Дрожь земли. Всего лишь сранговый навык показал чудовищную мощь, обернувшись сильнейшим землетрясением и породив разбегающиеся во все стороны трещины. Клич вождя. Вы не пройдете. Несколько из каменных столбов, оказавшихся неподалеку, начали падать, а затем сложились, накрывая собой десятки неудачников. Умри. Вражеский герой перепрыгнул через трещину и взмахнул секирой, пытаясь рассечь меня пополам, но это было даже не смешно. Слишком медленно. Раскол. Внимание. Вы получили 45 и краткий уровень. 5400. Копье пробило его насквозь, и поток энергии ушел дальше, пронзая и тех, кто оказался за его спиной. Причем достаточно далеко. Он чудовище. Раздался чей-то крик. Мы все умрем. Рассеяться. Крикнул кто-то умный. Бегите в разные стороны и прорывайтесь с флангов. Он не сможет остановить нас всех. Жизнь за Изура. Изур уже мертв. Придурки. Пожалуй, именно в этот момент я окончательно смирился с происходящим. Может, я не демон, но и не святой, и если враги так хотят убиться об меня, то кто я могу лишь исполнить это желание? Их судьбу определили их собственные боги, моими руками избавляясь от нежелательных элементов. Активировать каменное сердце. Даю вам последний шанс, прорычал я. Если хотите жить, ложитесь на землю. Не то, чтобы я рассчитывал на успех, но периодические призывы сдаться не требовали особых усилий или времени, но, теоретически, могли оказать на сомневающихся деморализующее действие. Жизнь за Изура. Чей-то выкрик на этом фоне прозвучал жалко и неубедительно, но его подхватили другие, а затем вражеская армия вновь пошла в атаку. Каин. Поток божественной силы увеличивается. Рассечение. Я взмахнул копьем, а затем позволил потоку энергии вырваться из наконечника, разрезая пространство не по кругу, а просто впереди, по меньшей мере на десятки метров. Внимание! Вы получили 46 и краткий уровень, 5520, после чего переместился в пространстве и вновь взмахнул копьем, хотя, наверное, сейчас мне больше подошла бы коса, потому что я выполнял роль смерти. Взмах! Внимание! Вы получили 47 и краткий уровень, 5640, блинк, взмах! Внимание! Вы получили 48 и краткий уровень, 5760, блинк, взмах. Бил я высоковато, поэтому периодически меня пытались достать гончие, но я убивал их с пугающей легкостью. Внимание, вы получили 49 и краткий уровень, 5880, блинк, взмах. Внимание, вы получили 50 и краткий уровень, 6000. И все же я не мог остановить всех, но сумевших прорваться по флангам ждало падающее с небес пламя, а самых умных, побежавших вообще в противоположную от лагеря сторону и выбравшихся из зоны блокировки, пули. Пули, ракеты, гранаты и мины, в достаточном количестве, чтобы перегрузить божественные щиты, если бы они на них действительно были. Очевидно, янтарь послала солдат на верную смерть, даже не позаботившись о чем-то подобном, и число противников стремительно уменьшалось. Взмах, взмах, взмах, внимание, вы получили 51 и краткий уровень, 6120, наверняка, помимо уровней, я получил и что-то иное, но мне было не до логов. По сути дела, сейчас я добивал последние очаги сопротивления, тех, кто не мог победить, но и не желал сдаваться, или, возможно, стоило предложить еще раз, уровень, 51, 5097-6120 очков системы, свободных очков параметров, 90. Взмах Илья остановил очередной удар, поскольку несколько архонтов спешно рухнули на землю, обхватывая головы руками. «Похоже, безумие уступило чувству самосохранения, мы сдаемся», — крикнул один, увидев, что я смотрю на него. «Не убивай нас, кто вы такие?» «Простые солдаты, мы сожалеем, что оскорбили великого бога войны». «Бога войны, только бог мог бы в одиночку уничтожить целый легион». «Конечно, это была всего лишь лесть, густо замешанная на желании выжить». Но боялись они меня абсолютно по-настоящему. Впрочем, ошибся он не сильно, ведь я действительно являлся воплощением Бога. Правда, не войны, а смерти. Кто вас послал? Командир. И где ваш командир? Мертв. Архонт покосился в сторону, где лежал рассеченный пополам воин в неплохих доспехах. Неприглядное зрелище, которое оставило меня абсолютно равнодушным. Хотя, надо признать, их большинство тех, кого я тут прикончил, даже рыцари смерти теперь не получится. Глобальное сообщение, янтарь, встаньте и сражайтесь. Я посмотрел на архонтов, но те лишь сильнее вжались в землю, не пытаясь выполнить божественное повеление. Правда, никакой жалости они у меня не вызывали. Ах да, деактивировать каменное сердце. Пожалуйста, у меня 12 детей. Сложно тебе, наверное. А я единственный сын у родителей. Прорыдал второй, и они уже старые и не смогут завести нового. Если я погибну, то они точно умрут от горя. Я поморщился. Оба врали почем зря, явно пытаясь надавить на жалость, но это вызывало куда большее понимание, чем недавнее стремление к бессмысленной смерти. И тебе тоже нелегко, кивнул я. Ладно, лежите спокойно, и я вас не трону. Добивать их я в любом случае никакого желания не испытывал. Судя по счетчику, тех, кто воспользовался моим предложением, насчитывалось не так уж и много. Количество врагов – 189. Неплохо было бы их обезвредить, но пока они не дергаются, то можно и просто игнорировать. Стрельба позади тоже затихла, так что, похоже, первую волну мы перемололи. Теперь неплохо бы выяснить, как ситуация в лагере. Благо перед отправкой я принял всех в состав армии. Василий, как у вас дела? Хан, в порядке? Потерь нет. Василий. Раненые, хан, ничего, с чем не справились бы целители. Двигаемся к одной из точек или ждем новую волну. Василий, пока, ждем. Мне нужно окончательно разобраться в ситуации. К слову, если я осушил порядка 4000 архонтов, то должен был получить гораздо больше уровней. Цифры не сходились, но догадаться о причине было несложно. Слияние с маной позволило мне получать опыт без прямого контакта, но потери были тоже немаленькие. Из-за тех, кто находился в задних рядах, я практически ничего уже не получал. Божественная сила еще переполняла меня, но я чувствовал, ненадолго. Тело приближалось к своему пределу, но поскольку сейчас от меня не требовалось сражаться, то какое-то время я еще продержусь. И, пожалуй, нужно найти кого-то из командиров для допроса. От рядовых архонтов, как показала практика, толку не будет. Сканирование. Я оглядел огромное пространство, но большинство игроков и героев были мертвы, предпочтя отдать свою жизнь за покровителя. Или, возможно, отступили при помощи карт. Несколько подобных попыток я в своей зоне контроля зафиксировал. Впрочем, кое-кто подходящий все же нашелся. Нашлась. Блинк, блинк, блинк. Полет. Я завис в воздухе над девушкой, которая лежала на спине, закинув руки за голову, рассматривая фальшивое небо. И, насколько я могу судить, с ней все было в порядке. Ирис. Вольный игрок. Архонт. Ранг С. Уровень 53. Статус. Младшая жрица Великого Изура. Неактивен. Надо же, похоже, ее тоже щедро вознаградили за подвиги на Саре. Так же, как и покойного Крея, которого мне довелось сразить во время недавней атаки на землю. Лежащие вокруг нее псы вскочили, тихонько зарычав в мою сторону, из чувства долга и явно надеясь, что я проигнорирую угрозу. Пока их хозяйке ничего не угрожало, бросаться на меня им отчаянно не хотелось. Такое впечатление, что она вообще не входила в число тех, кто должен был об меня доблестно убиться. «Давно не виделись, Ирис», — произнес я. «Как ты здесь оказалась? Миссия по защите нашего мира от вторжения. Ты, вольный игрок, богам сложно отказать. Иногда, практически невозможно. Значит, тебя послали боги? Одна из богинь. Куда интереснее, почему именно ты оказался нашим противником. Знаешь, я задаюсь тем же вопросом. Не стал я озвучивать догадки. Я прибыл сюда в качестве посланника, а вместо этого оказался вынужден сражаться. Разве вы не в курсе того, что ваши миры присоединились к земному доминиону? Мне известно, что великий Эзур мертв, ответила Ирис. Собственно, это всем известно. И, похоже, шансов на его возрождение немного. Эзур выступил против Каина и потерпел поражение, а его жены присягнули на верность победителю. Вот же, выругалась девушка. Значит, дело не ограничится выплатой контрибуций? Нет. Впрочем, я подозревала нечто подобное. Не зря большинство тех, кого ты нарезал на кусочки, были из числа сохранивших верность павшему. Похоже, от нас попросту решили избавиться. Скорее, включили вас в состав дани. Ну почему мне всегда не везет? Повернула она голову. Знаешь, я всего-то и хотела, что наслаждаться вечной молодостью, богатством и властью. Не до конца времен, но хотя бы до тех пор, пока меня не убьют конкуренты. Не слишком скромно, но не могу тебя осуждать. Да и невезучий Ирис назвать сложно. В конце концов, в свое время она сумела попасть в закрытый мир, призвать армию своего покровителя и, в конечном итоге, вернуться на родину. И самое обидное, что я практически получила все желаемое, только вместо 2000 лет, всего на пару месяцев, или дней, как считать. Ты говоришь так, словно собираешься умереть. Даже если ты пощадишь меня, то я вернусь в Акрополь, а там долго не протяну. Гибель Эзура всколыхнула болото, и сейчас набили 83%, весело режут друг друга и всех, кто подвернется им под руку. И ты не хочешь принимать в этом участие? Не особенно. Пожала она плечами. Я получила титул, но в смутные времена связи и личная сила куда важнее. Меня просто разорвут на кусочки. Понимаю, кивнул я. В таком случае как насчет того, чтобы поступить мне на службу? В каком статусе? Ну, в память о том, что нас связывает, делать тебя рабыней я не буду. Как насчет статуса личного вассала? Даже не любовницы, для этой должности твою кандидатуру должна сначала одобрить моя жена. Серьезный подход, села Ирис. И что мне положено в качестве вассала? Учти, ты говоришь не с кем-нибудь, а настоящим сенатором. Какого размера будут мои дворец и поместье? Сколько слуг ты мне пожалуешь и как насчет сундука с золотом? Могу предложить служебное жилье, регулярную зарплату и губозакатывательную машинку. Не то чтобы мне было сложно дать ей сундук с золотом, но если уступить так легко один раз, то потом придется платить постоянно. А золото, как и кристаллов, много не бывает, особенно если считать его сундуками. Машинка – это хорошо, кивнула Ирис. Я какое-то время жила в твоем мире и знаю, что это такое. Мне нравится та, которая Феррари. Розовая, цвет не так важен. Розовая губозакатывательная машинка в форме Феррари. С такими запросами дизайнерам придется порядком постараться. Но я уверен, они справятся. Договорились, кивнул я. Но пока тебе придется посидеть в карте стазиса. Так будет проще забрать тебя с собой. Конечно, только давай сначала я отзову стаю. Дотронувшись до сумки, девушка заставила питомцев исчезнуть, а затем передала ее мне. К сожалению, засунуть подобный артефакт в карту не представлялось возможным. «Береги их, постараюсь», — кивнул я. «Кстати, не в курсе, что случилось с остальными нашими товарищами по миссии. Боюсь, им ты уже не поможешь», — покачала головой девушка. «Тогда выжили 4. Я, Край, Дайла и Сикт. По возвращению мы договорились держаться друг друга, но альянс продлился недолго. Край и Сикт пропали во время недавней миссии и, вероятно, погибли. Во время одной и той же, да, думаю, ты уже догадался, что речь о битве за землю. Я, кстати, тоже там была, но сумела избежать смерти. Ну а 4-я, Дайла она в той миссии не участвовала, но не сумела пережить резню последних дней. Жаль, но ничего не поделаешь. Принимай запрос. Надеюсь, ты не заставишь меня об этом пожалеть. Активировать карту стазиса. Надеюсь, я и сам об этом не пожалею. Все же Эрхантка отличалась не лучшим характером. Остался еще один момент. Прикрыв глаза, я потянулся к картам, висящим над трупами, заставляя их материализоваться, и не дал им рухнуть, притянув к себе. Открыть инвентарь, рассматривать, что именно мне досталось, я не стал, просто засунув все полученные трофеи в хранилище. Теперь, когда битва была закончена, я позволил напряженной до этого момента внутренней пружине ослабнуть. Все равно бежать, бросая союзников, я не собирался, а довести армию до точки выхода я не успею. Оставалось только надеяться, что логика меня не подвела и я правильно оцениваю ситуацию. Василий, ты слышишь меня, Каин? Если я умру, то вини в этом себя. Внимание! Сила Каина покинула вас. Я пошатнулся, но устоял на ногах. Пространство за моей спиной колыхнулось, но повернуться я не успел. Сзади прижалось чье-то тело, а мои глаза, точнее визоры шлема, накрыли две ладошки, прикрепленные к достаточно сильным рукам, чтобы одним движением оторвать мне голову. Мягко говоря, неприятненькая мысль. «Угадай, кто?» – раздался женский голос. «Ева, внимание! Репутация с младшей богиней Янтарь немного понижена. Весьма жирная подсказка, смущает разве что отсутствие оповещения о том, что младшая богиня сошла на поле боя, но правила в подобных местах могут слегка различаться. Или она просто ждала в засаде изначально, еще до моего появления. Так зовут твою возлюбленную?» Чуть сжала руки она. «Хорошая шутка. Попробуй еще раз. Шепота я не слышал, а значит формально моей жизни ничего не угрожало, но злить богиню в такой ситуации было не лучшей тактикой. Если она сломает шлем доспеха пустоты, то починить его будет весьма проблемно. Да и череп у меня один и трещины в нем лишние. Янтарь, внимание! Репутация с младшей богиней Янтарь значительно повышена. На вас наложено среднее восстановление». «Верно». Ладони разжались, отпуская мою голову, а прижавшееся сзади тело отстранилось, возвращая свободу. Я повернулся и увидел прекрасную девушку в алой тоге, подчеркивающей фигуру, без малейшего пятнышка грязи или крови. Янтарные, под цвет имени, глаза, чуть более темного оттенка волосы, а также на удивление невинный вид и статус отвратительно зеленый на фоне всего того, что она тут устроила. Мы устроили. Янтарь, младшая богиня, уровень 1, глава 19, янтарный меч, уровень 51, 5097-6120 очков системы, ЦИ, 17-417-400, МАНА, 34-534-500, ПРАНА, 3000-3000, ПСИ, 3000-3000, внутреннее море, 100-000-100-000, резерв доспеха пустоты, МАНА, 25-000-25-000, очков заслуг, 80-540, свободных очков параметров, 90, янтарь, младшая богиня, уровень 1, приветствую посланника великого Каина, почтительно поклонилась янтарь, надеюсь, гостю понравилась подготовленная мной встреча, вероломное нападение, ты хотела сказать, мы никогда не посмели бы напасть на посланника, правильнее будет назвать это приветственным даром. Так-то вы встречаете гостей, разве уважаемый посланник не взял 15 уровней, наклонила она голову, и разве наши воины представляли для столь могучего игрока реальную угрозу, мои люди могли погибнуть, тем не менее этого не произошло, только потому, что я не позволил, разве могло быть иначе, хочешь сказать, что если бы я отошел в сторону, то ты бы остановила атаку, скорее всего, кивнула богиня, но, в самый последний момент, в конце концов, только посланник волен выбирать, принимать ему наш дар или отказаться от него. Судя по тому, что никакого наказания не последовало, богиня действительно не солгала, и у меня имелся шанс избежать бойни. Скорее всего, и тебе не жалко последователей твоего отца? Жалость, удивилась янтарь. Меч не знает жалости. Все они сами выбрали свою судьбу, сохранив верность павшему. И посланник лишь помог им умереть достойно, с оружием в руках, как и подобает воинам. Их разум был затуманен проклятием, не проклятием, а благословением праведного гнева, поправила богиня. Благодаря ему они сумели показать себя наилучшим образом, сражаясь практически до самого конца. На Ирис не было благословения, девушке просто не повезло, но поскольку она пришла в мой храм, чтобы просить о помощи, то я дала ей шанс изменить свою судьбу. В подобном месте, судьба часто решается на поле боя, уверена, посланник будет справедлив к своей новой рабыне, вассалу. Ну, или так, пожала плечом янтарь. В любом случае ее жизнь, в ваших руках, что будет с остальными выжившими? Посланник победил, а значит, сам может решить их судьбу. Отпустите их по домам. Милосердие, удел сильных, согласилась богиня. Как будет угодно посланнику. Внимание, выжившие защитники покидают внешнее поле боя. Забавно еще немного, и обнаружится, что я сам во всем виноват и вообще должен быть благодарен за столь торжественную встречу. Каин знал о том, что ты здесь устроила. Я не имею права обсуждать действия Верховного Владыки. Ушла от ответа Янтарь. Если достопочтенный посланник желает узнать правду, то может сам обратиться к нему с вопросом. Иногда отказ отвечать не менее красноречив, чем прямой ответ. Может да, а может и нет. Качнула головой Янтарь. В любом случае, если посланник узнал все, что хотел узнать, то может проследовать к границе внешнего поля боя. На той стороне уже подготовлены покои, в которых вы и ваши люди сможете отдохнуть после перехода. Не стоит торопиться, произнес я. Раз уж мы встретились, у меня есть еще несколько вопросов. Буду счастлива на них ответить. И я буду счастлив их задать, но для начала вопросы нужно придумать. План еще окончательно не сложился, но спускать богине с рук устроенную засаду категорически не хотелось. «Какие цветы тебе нравятся?» «Магические», — хмыкнула Янтарь. «В особенности, если они растут более 100 000 лет и успели накопить в себе достаточное количество энергии и законов Вселенной. А по цвету, пока они могут сделать меня сильнее, я смирюсь, даже если они будут черные». «Прагматично», — признал я. «Сколько тебе лет, если не секрет, зависит от места измерения. По меркам Земли около 500. Иначе говоря, для бессмертной богини она была довольно молода, но с человеческой точки зрения была древним и могущественным существом, родившимся где-то в 16 веке, примерно во времена Ивана Грозного. А какой возраст Изура? Мне сложно говорить о том, что было до моего рождения, но, полагаю, порядка 20 000 лет, немало, особенно если вспомнить, что от Рождества Христова, ключевой точки человеческой истории, прошло немногим больше 2000 лет. 20 000 лет назад на Земле был поздний палеолит, а люди бегали с копьями и охотились на мамонтов. Конечно, речь идет лишь про текущее воплощение, добавила богиня, но нет никаких гарантий, что оно является первым. Значит, поэтому вы и заменили его имя на титул павшего, верно? Кивнула Янтарь. Если имя бога будет забыто, то без алтаря он не сможет возродиться. Или, если сможет, то будет, по сути, новым существом. Иными словами, этот жест – доказательство вашей верности, в том числе, так же, как и принесенные в жертву последователи, это не просто дар, но и свидетельство того, что местные боги отреклись от неудачливого лидера. Жестоко, но прагматично. Причем вне зависимости от того, действительно ли они смирились с потерей или только делали вид. «Ладно, не будем о грустном», – вздохнул я. «Ты ведь божественная мечница, верно? Я – богиня войны, а меч – один из ее главных символов. И на каком ранге владения мечом ты находишься?» «Я – младшая богиня», – фыркнула Янтарь. «Как думаешь, какой у меня может быть ранг владения?» «Великий мастер, не стоит шутить со столь серьезными вещами. Неужели обычный мастер?» «Ладно, ладно», – вздохнула она. «Я достигла статуса императора меча. Иначе говоря, несмотря на божественный статус и 500 лет жизни, в этом отношении мы были практически наравне, за исключением того, что моим профильным оружием являлось копье. Всего лишь, путь меча один из сложнейших», — возмутилась Янтарь. «И ранг императора, практически его вершина. И над вершиной есть небеса, а за небесами — космос. Возможно, но подняться так высоко непросто. Я, как и другие божественные потомки, унаследовала талант от отца, а он являлся одним из лучших мечников нашего кластера, но даже так, предпочитал называть себя императором, а не богом меча. Похвальная скромность». «Скромность», — фыркнула Янтарь. «Уж чем-чем, а скромностью отец не страдал. Разве? Я бы назвала это осторожностью. Если присвоить титул, который тебе не принадлежит, то однажды можно столкнуться с последствиями. Например, повышенным вниманием со стороны других божественных мечников и необходимостью регулярно подтверждать заявленное мастерство в схватках». «Понятно», – кивнул я. «Давай-ка пройдемся по основам. На ранге владения F ученик осваивает движение, приемы и тактику обращения с выбранным оружием. Достигнув статуса мастера E, он добавляет к освоенному ранее мистические техники. Постепенно техник становится больше, но для того, чтобы стать великим мастером D, нужно окончательно объединить их в некий единый стиль, и более того, познать свое оружие в достаточной степени, чтобы научиться окутывать его слоем энергии. Вроде того, для того, чтобы стать императором, значок защиты авторского права, необходимо довести сродство своей школы до предела и сформировать дао. Финальным же шагом является обретение ауры, владения. Вопрос формулировок. отмахнулся я. Затем, очевидно, владение нужно развивать, но одного этого явно недостаточно. Но что нужно сделать императору меча, чтобы перейти на следующий ранг? Слить владение с божественным доменом. Не у всех есть божественный домен. Значит, не все могут стать богом меча. Пожала она плечами. Или, возможно, его формирование является только одним из возможных условий. Звучало довольно сомнительно, но у меня имелся и более знающий консультант, Василий. Ашу, ну а ты что скажешь, Ашу? Она заблуждается. Или, возможно, знает лишь часть правды. Василий, вот как, Ашу? Поскольку копье мне ближе, чем меч, то я буду говорить в первую очередь о нем. Василий, конечно, Ашу. Так вот, постигнув Дао, император копья открывает дорогу к божественности и, в конечном итоге, может возвыситься до Б-ранга. Такие существа часто называются богами копья, и в их случае ключевым условием действительно является слияние владения и божественного домена. Василий, но, Ашу, но в этом случае копье – это концепт их силы, а бог – статус, а не уровень владения оружием. Именовать их богами войны будет куда правильнее. Василий, пересечение терминологии, Ашу, да. Поэтому того, кто не только дошел до предела, но и шагнул дальше, правильнее назвать иначе. Демоном меча, владыкой копья, повелителем лука неважно. Василий, и как стать одним из них, Ашу? Достигнуть уровня мастерства, при котором техники становятся больше не нужны. Василий, иначе говоря, отказаться от костылей системы, Ашу, верно. Говорят, тот, кто сумеет зайти так далеко, сможет стать несистемным богом и действовать за пределами подвластных ей миров. Василий, отказаться от системы, Ашу, зачем? Система дает шанс подняться так высоко, как ты только сможешь, и немалая часть демиургов в прошлом была богами, принявшими правила. Василий, тем не менее, все предки находятся в ранге императора копья, Ашу, потому что мы, лишь тени павших богов, и не только наша сила, но и понимание пути копья ограничены. Но моя первооснова была бесконечно близка к рангу демона копья, и, возможно, сумела достигнуть его перед смертью. Василий, все может быть. Что ж, спасибо за консультацию. Внутренний диалог занял всего несколько секунд, так что практически не повлиял на диалог внешний. Однако продолжать его я уже не хотел. Возможно, согласился я. Тем не менее твой божественный атрибут, именно меч, верно. С некоторых пор я очень интересуюсь мечами, произнес я. Не покажешь мне свой, для чего? Считай это любопытством. Пожал я плечами. Мне не часто доводилось видеть вблизи божественное оружие. Желание посланника, закон. Богиня подняла руку, и в ней появился меч с довольно коротким, не больше метра, клинком и рукоятью, украшенной крупным янтарем. Весьма занятное совпадение. Имбаланс просыпается. Разреши, я посмотрю поближе. Смотри, но настоящий воин никогда не даст свое оружие в чужие руки. Младшая богиня перехватила меч и теперь держала на ладонях перед собой, что позволяло мне разглядеть артефакт во всех подробностях, включая, в том числе, и системные свойства. Идентификация. Янтарный меч. Ранг. Б+. Материал. Древний янтарь, звездный металл, божественная кровь. Длина. 1 метр. Вес. 15 кг. Описание. Меч, созданный великим Изуром для своей пятой дочери. В рукояти установлен янтарь из смолы мирового древа, в котором застыло неизвестное насекомое. Свойства. Оружие системы. Б. Средний атрибут. Божественная сила. Плюс 50. Подгонка скрытое ношение. Кулон. Хранилище божественной энергии. 250 000. Дополнительные свойства. Звездный металл. Особые свойства оружия меняют свойства протекающие через него маны. Жук в янтаре. В камне заключено древнее насекомое. Бессмертная духовная энергия. Плюс 10. Янтарный мир. Создает вокруг владение, в котором все, кроме владельца меча, двигаются гораздо медленнее. Чем слабее жертва и чем длительнее воздействие, тем значительнее эффект. Ножны. С+. Существует возможность призвать ножны, чтобы носить меч традиционным способом. Владелец. Янтарь. Интересно, средний атрибут давал гораздо больше божественной силы, чем малый, да и десятка бессмертной духовной энергии, немало. Однако главное свойство меча, янтарный мир, на фоне памятного протуберанца не выглядело таким уж впечатляющим. Впрочем, возможно, я его недооценивал, да и в любом случае передо мной было мощное божественное оружие. То, чего мне не хватало и что я не отказался бы у Крахаем, попытаться реквизировать. Имбаланс чувствует нарастающий голод. Со времени поглощения первого меча 100 дней еще формально не прошли, но тут зависит от того, как считать. И если добавить те дни, что я провел на лестнице в петле времени, то можно уже попытаться. Имбаланс предвкушающе дрожит. Правда, присвоить его напрямую я в любом случае не могу. Ведь дело даже не в вероятности поглощения, а самом праве совершить попытку. Вы не можете усовершенствовать артефакт, у которого уже имеется владелец. Желаете попытаться принудительно снять привязку? Да нет. И, само собой, шансы на успех тут были близки к нулю, по крайней мере, если богиня сама не согласится отказаться от права собственности. Предложить отдать меч напрямую? Ты умрешь, умрешь, умрешь. И не потому, что янтарь разозлится, просто план не сработает. Скорее всего, действуя в лоб, я добьюсь лишь того, что богиня отзовет оружие, и второго шанса мне уже не даст. Значит, придется рискнуть. Разгон. Сознание ускорилось до предела, создавая эффект замедленного времени. Контролируемая одержимость. Сила кровавых баншей предка хлынула ко мне, давая возможность сделать следующий ход. Телекинез. Меч чуть приподнялся над ладонями младшей богини и оказался связан со мной слиянием с маной. Шаг 7 камней. Природная осторожность заставила меня позаботиться о мерах предосторожности, и сейчас я сумел уйти, оказавшись у заранее установленного маячка, и божественный меч перенесся со мной, в отличие от хозяйки. Временный барьер, 100 ОС, уровень, 51, 4997, 6120 очков системы. Опорные точки вокруг я тоже расставил заранее, поэтому мои действия уложились в секунду, и все равно, янтарь оказалась лишь чуть медленнее, появившись спустя мгновение после активации всего в нескольких метрах от пелены. Хорошо, что я установил минимальный радиус. Похоже, времени у меня в обрез. И, судя по лицу, богиня просто в ярости. Не могу тебя за это осуждать. Я бы тоже злился. Проблема заключалась в том, что время за пределами барьера не замерло, а практически замерло. И в данном случае разница была критичной. Богиня еле заметно, но двигалась, приближаясь к границе барьера. И, по моим прикидкам, времени у меня не так уж и много, вряд ли перспектива постареть на несколько десятков лет остановит бессмертное существо. Внимание! Вы повысили навык снятия привязки до 2-го уровня. 1000 ОС. Уровень. 51. 3997. 6120 очков системы. Подождите. Выберите направление развития. Увеличение шансов на успех, экономия маны, череда попыток, снижение шанса на разрушение предмета, увеличение шанса на разрушение предмета. Передо мной появилось несколько вариантов бонусов, но первая ставка оказалась не самой удачной, большинство из них ничем не могли мне помочь. Разве что, получено дополнительное свойство череда попыток. Описание. В случае, если первая попытка была неудачной, но предмет не был уничтожен, каждая последующая попытка увеличивает шансы как на успех, так и разрушение цели. Неплохо, но несколько не то, что мне требовалось в данной ситуации. К счастью, очки еще оставались. Вы повысили навык снятия привязки до 3-го уровня. 2000 ОС. Уровень. 51. 1997. 6120 очков системы. Подождите. Выберите направление развития. Увеличение шансов на успех, экономия маны, шантаж, снижение шанса на разрушение предмета, увеличение шанса на разрушение предмета. И вновь почти тот же список, но на этот раз в нем имелся нужный мне вариант. Получено дополнительное свойство шантаж. Описание. В случае, если предмет окажется на грани разрушения, то владелец получит предупреждение и возможность отказаться от права на него добровольно. Повезло, но все же произошедшее не было случайностью. Я собирал информацию о путях развития имеющихся у меня навыков, и данное свойство считалось одним из самых интересных. Правда, тех, кто его применял, владельцы похищенных артефактов старались потом убивать, желательно, каким-нибудь особо изощренным способом. Снять привязку я не мог, но все еще мог вежливо попросить об этом хозяйку. Внимание! Вы пытаетесь присвоить божественный атрибут. Шансы на успех значительно снижены. Попытка начинается. Божественный меч чуть задрожал, источая негодование. Возможно, он не был разумен, как мой собственный клинок, но все равно обладал каким-то подобием сознания. Попытка провалилась. Начинается повторная попытка. Меч задрожал куда сильнее, отказываясь сдаваться. И даже пытаясь вырваться и вернуться к хозяйке, но я не просто держал его, но еще и окутал божественной силой. Попытка провалилась. Начинается повторная попытка. Но и ломаться клинок тоже отказывался, несмотря на возрастающие с каждым разом вероятности. Попытка провалилась. Начинается повторная попытка. Сложно сказать, сколько их было, не считал, но в какой-то момент по поверхности с характерным звуком побежали едва заметные трещины. Я замер, боясь даже вздохнуть. Внимание! Отправлен запрос владельцу. Подождите. Из-за барьера ждать пришлось долго, порядка 10 секунд, но решение было вполне ожидаемым. Янтарь отказывается от владения янтарным мечом, Б+. Причем это было сделано не только с надеждой вернуть божественный атрибут, но и с пониманием того, что разорвав связь сейчас, до разрушения меча, она избежит отката. Внимание! Ваша репутация с янтарь значительно понижена. Кто бы сомневался, я бросил взгляд в сторону и обнаружил, что богиня уже почти достигла барьера. Ей не хватало всего лишь какой-то пары шагов, но сделать их она уже не успевала. Желаете привязать янтарный меч, Б+, подождите. Проверка крови пройдена. Что еще за проверка крови? Единственное, что приходит в голову, кровь бога архонтов, поглощенная при перерождении. Конечно, она была очищена, но тем не менее. И дальше все пошло гораздо быстрее. Поздравляем, вы стали владельцем янтарного меча, Б+. Божественная сила, +50, 222. Привязка столь могущественного артефакта заметно просадила мой резерв и оставила практически без сил. Но это был еще не конец. Если просто убрать меч в инвентарь, то почти наверняка богиня потребует его вернуть. И я не уверен, что найду в себе силы ей отказать. Выглядела она жутковато. А ведь если я прав, то, технически, могу считать ее своей дальней родственницей. Просто забавный факт. Наложение. Имбаланс с радостью откликнулся на зов, войдя в божественный меч и формируя внешнюю ауру. И, наконец, то, ради чего все это и затевалось. Поглощение. Внимание. Духовный меч, С+, пытается поглотить янтарный меч, Б+. Подождите. Увы, множество трещин, покрывающих клинок, сделали свое дело, и он попросту взорвался, разлетаясь осколками. Внимание. Янтарный меч получил критические повреждения. Отдача была жесткой, заставив меня согнуться от сильнейшей внутренней боли, и это при том, что я владел им всего несколько секунд. А значит, связь между нами была не особенно сильна. Потоки божественной энергии в моем теле взбесились, пытаясь разорвать магические каналы, и, будь я обычным человеком, то наверняка не пережил бы происходящее. Внимание! Вы получили малую магическую травму, но сердце дракона продолжало работать и достаточно быстро стабилизировало ситуацию, позволив мне избежать серьезных последствий. Внимание! Вы получили среднюю магическую травму. Внимание! Вы получили малое духовное отклонение. Подождите. Я поморщился от боли. Впрочем, досада от неудачи была ничуть не слабее. Или не совсем неудачи, ведь процесс все еще продолжался. Внимание. Частичный успех. Имбаланс поглощает фрагменты божественного оружия. Базовое воплощение начинает трансформацию. Подождите. Божественная сила понижена на 25 единиц. 197. Иначе говоря, с разрушением меча я потерял половину от имеющегося в нем запаса божественной силы. Впрочем, 25 единиц, тоже немало. Подождите, ваше оружие обретает дополнительное свойство жук в янтаре. Изначальная духовная энергия, +10, 40. Бессмертная ду, 20. Демоническая ду, 20. Подождите, ранг вашего духовного меча приближается к божественному. Имбаланс погружается в глубокий сон. Ранг духовного меча будет определен при пробуждении. Время до пробуждения неизвестно. Я успел практически в последний момент и потратил оставшееся время на то, чтобы попытаться наложить на себя исцеление. Безуспешно, попытки отозвались лишь новыми потоками боли. Дьявол, похоже, сейчас меня будут бить. Пробормотал я, и, возможно, даже ногами. Сражаться в текущем состоянии было сложно, поэтому придется попытаться сначала поговорить. Так что я просто выпрямился и наблюдал, как янтарь проходит через барьер, заставляя его пойти волнами. Внимание! Временный барьер разрушен, и, вполне ожидаемо, без особых последствий для внешности или самочувствия. Разве что стало еще злее. Ты, почтенный посланник, напомнил я, но приятно видеть, что наши отношения перешли на следующий уровень. «Отдай мне мой меч, посланник», — прорычал янтарь, — «или я пошлю тебя так далеко, что...» что ты никогда не найдешь дорогу обратно. На вас наложено среднее восстановление. Средняя магическая травма исцелена. Малое духовное отклонение устранено. Натуральное чудо. И наглядное свидетельство того, что я не один. Но все равно хотелось бы чего-то более существенного. Вроде того потока энергии, который позволил мне в одиночку сражаться против целой армии. Призвать копье, Евангелион. Его осколки у тебя под ногами. Указал я наконечником своего оружия. Если хочешь, то можешь их забрать. Нет. Янтарь опустилась на колени. Почему, зачем ты это сделал? В голосе младшей богини звучали неподдельная боль и горе, но почему-то мне было сложно ей посочувствовать. Не после того, как она натравила на меня несколько тысяч архонтов, вместе с собачками. Да и, в текущей ситуации, любое сочувствие будет расцениваться как издевательство. Или, что хуже, слабость. Не люблю, когда меня заставляют действовать против моей воли. Значит, дело в простой обиде и желании стать сильнее. Простое и понятное объяснение. Или, скорее, очередной уход от ответа, ведь сила – лишь средство для достижения целей. С учетом башни на кону стояла судьба сразу нескольких миров, и что устроенная бойня, что сменивший хозяина меч на этом фоне могли считаться оправданными жертвами. Ты уничтожил мой атрибут. Как это помогло тебе стать сильнее? Не все планы работают так, как задумано. Пожал я плечами. Твой меч оказался недостаточно прочен и разрушился в процессе поглощения. Ты не просто сломал его. Ты действительно пытался его украсть. Горе побежденным, признал я, считая это кармой. И, как я уже сказал, ты можешь забрать обломки. Где камень? Камень, древний янтарь с бессмертным насекомым. И действительно, рукоять была без главного украшения, которое, судя по оповещениям, стало частью моей добычи, вместе с несколькими фрагментами лезвия. Возможно, взорвался, выдвинул гипотезу я. Иногда подобное случается. Значит, взорвался. Янтарь поднялась на ноги. Прекрасно. Вы находитесь во владении мечей. Все это время я слегка провоцировал богиню, удерживая фокус внимания на себе, но, похоже, слегка переборщил. Меч в руке богини был сломан, но все равно было ощущение, что вокруг меня клинки и удар может последовать с любой стороны. Тем не менее страха я не испытывал. Даже если я сейчас вдруг погибну, то вскоре возражусь, а захваченные фрагменты божественного оружия никуда не денутся. Да и погибать я, если честно, сегодня не планировал. Вы активируете владение копья. Шаг семи камней. На этот раз я сумел отступить буквально чудом, словно вырываясь из липких сетей. И то, что шепот при этом не звучал, не делало ситуацию более спокойной. Василий, Каин, ты правда собираешься смотреть, как она надо мной издевается? Каин, я бы поспорил, кто тут над кем издевается. Василий, значит, ты меня слышишь? Каин, не отвлекайся. Перенесшаяся следом янтарь держала в руке уже новый меч, наверняка не божественного ранга, но для меня, не менее опасный. Куда же ты, почтенный посланник? Отстань, женщина. Я хочу немного побыть один. Главное, не в гробу. Впрочем, незримое присутствие бога-покровителя давало уверенность в том, что ситуация под контролем. Ты говорил, что интересуешься мечами. Ласково улыбнулась янтарь, шагнув вперед. И я хочу преподать тебе урок фехтования.